Вероятно, один на один я не его противник. Больше всего меня волнует, что он смотрит на мои глаза. Мне это не нравится. Хотя я не думаю, что могу быть красавицей, способной очаровать любое живое существо. У меня все еще есть немного экзотической красоты. Но это не то, что ему нужно. Он смотрит на меня без жадности или дружелюбия. Даже нейтралитета нет. Да, он настороже и даже враждебен. На поле битвы уже было такое. Я не ошибусь с этим враждебным взглядом. Даже убийство он хочет меня убить. Я не знаю его, а он меня. Почему он так враждебен ко мне? Я не могу понять, может ли он видеть через мое сердце? Может он читает мысли? Возможно, маги на это способны. Вздох. Если он действительно хочет убить меня, возможно, это неплохо. Этот греховный грязный мир делает меня слишком уставшей и обессиленной. Но это слово меня смутило. Он прошептал мне на ухо. Глава рыцарей Леодрин. Кому ты верна? Часть 13. 1200 лет до открытия темного портала. Глава рыцарей Леодрин. Кому ты верна? Шепот Кельтаса и глаза Леодрин. Глядя на ошеломленное выражение лица Леодрин, Кельтас злобно улыбнулся и сказал своим четырем слугам. Сегодня я освобождаю всех, все могут вернуться и отдохнуть. Леодрин, останься, у меня есть необходимость в том, чтобы поговорить с тобой. Пантелеон и два других эльфа не понимали, почему принц так ценил эту девочку-священника, но послушались приказа и удалились. После того, как трое его подчиненных ушли, Кельтас сказал отцу: «Отец, я хочу общаться с моим подчиненным, я покину тебя вместе с ней». Хотя король очень заинтересован в поведении Кельтаса, но все же целесообразно отпустить его и подчиненного. Теперь в другом зале находится только Кельтас и Леодрин. Кельтас холодно смотрит на Леодрин, а Леодрин смотрит на принца без выражения. Спустя долгое время Кельтас вздохнул и высказался: «Я всегда отказывался верить, что мои доверенные люди способны предать меня». Девочка не поняла смысл слов принца. В тот момент, как Кельтас увидел Леодрин, его просто преодолели воспоминания. Все его попытки сдержать свои чувства не могли с этим справиться. «Почему ты предала?» Кельтас почувствовал ощущение беспомощности перед желанием понять ее мотивацию. Когда она его предавала, ее чувства были странными. Не было гордости в том, что она его убила. Не было гордости за защиту Кельталаса от него. Она не поступала так из благих убеждений, просто чувства. В тот момент он мог угадать ее чувства. Ее чувства слишком сильно совпадали с его чувствами, когда он нападал на Кельталас. Гнев, обида, след раскаяния и извинения. Очень сложные чувства. Перед его глазами вновь проносились картины. На них Леодрин была важным солдатом, отказавшимся от света, которого он принял в свою палатку с самым торжественным этикетом. Потом она стала самым первым рыцарем крови в истории Кельталаса. Ее командование орденом рыцарей позволило добиться многих побед. Позже он действовал по своему новому плану в новом мире и передал ей тяжелую ответственность за обучение новобранцев. Все эти картины отражают его доверие и ответственность, порученную эльфийке. Позже совсем другие картины. Все изменилось, когда он вошел в Кельталас с остатками армии и демонами. Женщина стояла на противоположной стороне, его войска также были отклонены ее людьми. Она все так же защищала Кельталас, но объект борьбы был совсем другим. В конце он вспоминал, как женщина-рыцарь подошла к нему с мечом. Казалось, она что-то говорила. Я не помню, что она говорила. Затем картина была прервана ее мечом. Кельтас может быть уверен, что заслуживающая доверия женщина-рыцарь Леодрин предаст его в будущем, но останется верной Кельталасу. Кельтас какое-то время смотрел на девочку-священника и тихо сказал: «Сначала сядь, мы могли бы поговорить медленно». Леодрин молча сидела на своем месте и не говорила. Принц немного подумал и спросил: «Леодрин, что ты думаешь о Кельталасе?» Леодрин была в недоумении, как принц мог задать ей этот вопрос. Подумав об этом, Леодрин все еще смутно сказала то, что от нее захотят услышать. «Это красиво, мне очень нравится моя родина», отвечая честно. Он увидел, принц слегка нахмурился, затем добавил: «Я ненавижу людей, которые считают меня идиотом, не знаю почему, но», когда принц нахмурился, у Леодрин возникло чувство паники. Она поспешно сказала в попытке избежать проблем: «Пожалуйста, простите мою грубость. Ваше высочество, просто несколько слов слуги, действительно». Затем он встал. Она прекратила говорить. Желание ударить ее ослабло, и он успокоился. Казалось, принц что-то понял, улыбнулся и сказал: «Леодрин, все, что я услышу сегодня, не имеет ничего общего с законами королевства Кельталаса. Сегодня я обычный эльф, который хочет выслушать друга, который расскажет некоторые истории своей жизни. Леодрин была смущена словами принца. Что принц хотел сделать? Пытается получить повод убить ее? Принц понял, что она не слушает, вздохнул и сделал последнюю попытку. «Если ты не хочешь говорить, я не настаиваю, но я надеюсь дружить с тобой, по крайней мере надеюсь, что в будущем мы станем хорошими друзьями и партнерами». Леодрин посмотрела на искренние глаза принца и, казалось, чувствовала небольшую вину в ее сердце. «Почему я должна врать? Если он хочет убить меня, то рано или поздно найдет повод. Зачем ему слушать мою историю?» Она вздохнула и откровенно сказала принцу: «Его королевское высочество, вы действительно хотели бы услышать историю этого скромного слуги?» Снова подумав, он ответил с улыбкой: «Сегодня я не принц, я просто незрелый ребенок, который встречает старых друзей. Если я бы не хотел слышать это, я бы не стал говорить об этом. Я хочу тебя выслушать. Я прошу не называть меня высочеством сегодня, просто называй мое имя». Леодрин была очень удивлена поведением принца и осторожно сказала: «Тогда я назову тебя принц Кель. Кельтас, убери приставку». «Хорошо, Кельтас», сказала Леодрин с улыбкой и готовностью. Устраиваясь на кресле поудобнее, она наблюдала за своими ногами. «Вы особенный человек. Если вы хотите послушать мою историю, я не могу вам в этом отказать». Кажется, она долгое время не доверяла своим собственным словам, но в конце концов Леодрин начала говорить: «Я незаконнорожденная дочь благородной семьи. Так как мое рождение скрыли, мы с мамой были изгнаны из дома, изгнаны из города Лунасвита и приехали жить в деревню Золотистой Дымки, маленькая деревня. Это был мой самый счастливый день». Тогда Леодрин медленно рассказала свою историю, и Кельтас тоже тихо слушал. Когда дело доходило до радости, то Кельтас смеялся вместе с ней, а когда дело доходит до грусти, Кельтас молчал и иногда утешал ее. После того, как Леодрин рассказала свою историю, Кельтас долгое время молчал и обдумывал. «Ты не должна сжигать весь лес из-за загрязнения одного дерева». Леодрин необъяснимо посмотрела на принца, а он встал, подошел к окну и отодвинул шторы, позволяя солнцу осветить зал. Свет упал на золотистые украшения, которые отражали его, образуя блеск золотистого света. «Ты сильно ненавидишь своего отца, ты все еще постоянно вспоминаешь неприятные воспоминания, но ты также любишь все, что происходило в деревне Золотистой Дымки, и вспоминаешь свою мать с улыбкой». Кельтас остановился, пытаясь составить слова. «В этом мире много прекрасных вещей, Леодрин, тебе стоит найти их. Если ты не откажешься от меня, я готов искать их вместе с тобой». Кельтас искренне посмотрел на Леодрин. Глаза Леодрин были полны неверия и печали. «Королевское высочество, не называй меня своим принцем». Кельтас перебил ее и сказал: «С сегодняшнего дня я прошу тебя как друга, называй меня Кельтас». Обдумывая его слова, она все еще молчала. Затем Кельтас улыбнулся и, погладив ее по голове, сказал: «Я чувствую твою грусть и боль, Леодрин. Эти эмоции только твои. Я не способен их понять и утешить тебя, только ты их чувствовала. В то время как я родился принцем и не знал лишений, ты чувствовала боль и гнев. У меня нет квалификации давать тебе советы, Леодрин. Однако я просто надеюсь, что ты можешь правильно выбрать объект ненависти. Я верю, что твой враг не эта страна и не дворяне. Я думаю, твой враг – это темная сторона нашего мира. В этом мире у Кельдараев много врагов. Много неприятностей могут случиться с обычными мирными гражданами, не обладающими властью, деньгами или силой. Я верю, ты искренне заботишься о эльфах и не хочешь, чтобы они испытывали боли. Причина, по которой свет выбрал тебя, я верю, что свет не просто так выбрал тебя. Ты обязательно найдешь свой свет». Глядя на принца, нет, на улыбку Кельтаса, Леодрин внезапно почувствовала себя немного расслабленной. Этот принц, это было. После того, как два человека немного поговорили, Кельтас послал Леодрин вернуться отдохнуть. Глядя на спину Леодрин, Кельтас со вздохом сказал: «Я все еще отказываюсь верить, что мои доверенные люди способны предать меня». После высмеивания себя Кельтас вернулся в свою спальню, чтобы отдохнуть. Открывая дверь в спальню, он тихо произнес: «Может быть, я когда-то ошибался». Наблюдая за сценой в зале, две сестры не отрывали глаз от принца. Установив в одежду Кельтаса заклинание слежения, они наслаждались представлением. Синяя сестра улыбалась. «Ненависть и амбиции». Ее сестра добавила: «Верность и доверие». Они вместе произнесли: «Нам интересно, что ты выберешь». Зеленый свет в глазах сестер стал ярче, а их фигуры немного изменились. Одна была покрыта темными сгустками, в то время как другая зелеными языками пламени. Наш огонь, наша тень, их руки соединились, переплетаясь пальцами. Наше пламя всегда горит в тени. Боль, предательство, смущение, ненависть, надежда, желание. Это краеугольный камень всего. Это столб всего. Наши надежды. Мы ждем, мы надеемся. Кроме того, в будущем, как ты будешь выбирать между индивидуальным и коллективным, любовью и страной, мы будем ждать, мы будем видеть и наслаждаться. Надеемся, что это будет ответ на наш долгожданный вопрос. Юный принц, когда ты думаешь, что ты управляешь своей судьбой, на самом деле ты был в контроле судьбы. Продолжая смотреть на своего нового начальника, бывшие адъютанты Килджидина ухмылялись. Салариана следовала указаниям своего учителя. Каждый день, наблюдая за ним, ее сердце становилось сильнее. Словно надежный якорь в бушующем море, он помогает расслабиться. Простая прислуга стала магом. Она и представить не могла, что обладает талантом. Принц говорил, что ее талант очень опасен, но не менее слаб, чем талант Арканы. Тьма. Странный шепот многое обещает. Кельтас говорит игнорировать голоса. Это трудно. Постоянная боль и невозможность расслабиться. Голос мешает и давит на нее. Она ненавидит свет. Однако боль от света заглушает голос. Элариса также начала изучать тьму, но не страдает от подобной проблемы. Ее циничные советы помогают, но видения мешают. В видениях есть враги принца. Весь мир его врагов и зло, которое все несут по отношению к нему, заставляют ее дрожать. Ее желание защитить своего учителя все еще непоколебимо. Это просто иллюзии. Просто тьма, которая хочет свести с ума, стоит больше контролировать себя, стоит больше стараться ради учителя. Послы, посланные на переговоры с ночными эльфами, так и не вернулись. Прошло много лет для людей, но совсем немного для эльфов. После многих лет работы Кельтас смог многого достичь, но еще многое было впереди. Кельталас вновь отправил послов в земли ночных эльфов, и так как Ротор наконец развалился, были сделаны некоторые меры. Кельтас отправился в Култирас для проведения переговоров. Была начата закупка сильных магических предметов Ротора. Образование 7 королевств – хороший шанс купить стратегические магические предметы Ротора по низкой цене. Неразбериха, человеческая жадность и необходимость денег при реформах – все это помогло эльфам культурно и тактично обокрасть людей. Кельтас и его люди достигли тронного зала Култираса и сразу предоставили подарки. Развернув из-под красиво стилизованной ткани чешуйчатую броню, сделанную из адамантия и покрытую рунами эльфов, они уставились на короля. Кельталас приветствует своих союзников людей. В качестве жеста нашей доброй воли мы решили подарить эти магические доспехи для короля Култираса. Король с радостью кивнул и принял посланников Кельталаса. Култирас чтит память предков империи Ротора. Прибытию эльфийских гостей рады в этих землях. Кельтас подошел и представился. Я Кельтас, принц высших эльфов, хочу пожелать королевской семье Култираса долголетия, а стране процветания. Немного удивившись тем, что к ним прибыл принц эльфов, король еще более радостно ответил. Я радостно приглашаю послов к банкету. Ваши слова заставляют меня вспомнить о рассказах, когда люди и эльфы воевали против варварских людоедов. После нескольких часов вежливых разговоров Кельтас вытащил договор. Договор содержал аренду флота Култираса и создание перевалочных баз в портах Кельталаса. Торговая зона человеческих королевств должна пересекаться в Култирасе. К этой торговой зоне присоединяется торговая зона Кельталаса, и потом осуществляется торговля с гоблинами. Морские маршруты, рынок сбыта и поставки. Все было готово. Не хватало лишь флота. Эльфы не хотят тратить ресурсы на содержание флота. Рождаемость эльфов намного слабее, и содержание одновременно и флот, и армию приведет к истощению численности. С другой стороны, Култирас мог стать их надежным торговым партнером. Доход Кельталаса возрастет, но Култирас получит намного больше выгоды. Увидев такую хорошую возможность, король только что образованной страны немедленно согласился. Кроме того, как принц дружественной страны, Кельтас получил в подарок медальон королевской семьи Култираса. Кельталас и Култирас обязались соблюдать альянс. Это событие войдет в историю Култираса как самое успешное соглашение, а король прославился как мудрый друг высших эльфов. Эксперименты над смешиванием Арканы и Света дают небольшие успехи, но до испытания на эльфах еще много работы. Эльфы неспешно ищут Сурамар, а реформа армии почти завершилась. Проблема лечения и магической поддержки рейнджеров исчезла. Осталось лишь создать войска, способные защитить в ближнем бою. Новое оружие еще не было предоставлено войскам, так как лояльность рейнджеров-генералов должна быть направлена на королевскую семью, а не на совет. Совет начинает пытаться бороться с решениями королевской семьи, и Кельтас переживает, что они могут создать проблемы. Первые магические гравитационные платформы прошли испытания и готовы осуществлять бомбардировку местности для расчистки от троллей. По сравнению со своей юностью Сильвана стала намного более интересной. Ее характер стал напоминать девушку рейнджера из его воспоминаний. Стоит дать ей должность генерала рейнджеров, только надо будет найти подходящее время. Кельтас удерживал эльфийку и медленно поглаживал ее волосы. Гладя и лаская ее, он немного переходил к более низким частям тела. Однажды, когда она поймала их с Аллерией, он получил несколько ударов по лицу, а ее сестра подверглась многочисленным обвинениям. За все пройденные годы Сильвана довольно сильно выросла, больше не вела себя ребячески, но она все равно ведет себя слишком дико, когда они остаются наедине. Стоит ли считать это проблемой? Так было и раньше, я не особо помню. Или это последствия моих действий? Неважно, она вполне стала близкая и больше не так бесит. Часть 14. 1100 лет до открытия темного портала. Прошло еще 100 лет. Кельталас полностью готов к началу уничтожения троллей. Последние 70 лет Кельтас не видел Сильвану. Кельтас начинает переживать. Вполне нормально знать, где находится его невеста, но она слишком резко пропала, а Аллерия говорит, что это дела их семьи. Ветрокрылые недавно повысили свою власть и получили место в совете. Послав шпионов, он так ничего не выяснил. Черт, чем она занимается? Даже если она стала генерал-рейнджером, я должен знать. Занимаясь тренировками, Кельтас больше не проигрывал в своих навыках меча Аллерии. Его внешность стала совсем взрослой, а в воздухе величие изливалось словно от невероятно важной фигуры. Закончив заниматься чешуйками Ониксии, его встретил мечник. Таларин поймал принца и странно тащил в другое место. «Ваше высочество, это обязательно вас обрадует». Принц почувствовал что-то плохое, но вежливо ответил. «Почему мы идем к пирсу?» Таларин ухмылялся. «Вы сами это увидите». Принц под защитой многих охранников направился к пирсу. Через некоторое время принц и другие эльфы пришли на пирс. Любуясь красотой моря, Кельтас наблюдал плоды работы Култераса. Принц был очень впечатлен тем, как разросся этот пирс. 130 лет назад это была просто маленькая гавань. Сегодня на закате нет никаких изменений. Почему его потревожил Талариен? Что делает Лартимар? После того, как он получил власть реформировать войска, он слишком много работает. Мы смогли сделать это быстрее благодаря его усилиям. Сильвана, она слишком дикая, когда мы вместе, разве ее не учили манерам в детстве? Но она действительно красивая, честная. У принца было 1000 мыслей, а тень эльфийского корабля приближалась к причалу. Королевское высочество, сюрприз приближается. Таларин улыбнулся и сказал то, от чего принц проснулся от расшатанных мыслей и уставился вдаль. Медленно пришвартовываясь, большой корабль с логотипом высших эльфов остановился, опустился мост и пришли две фигуры. «Я давно тебя не видела. Я не ожидала, что ты лично встретишь свою старшую боевую сестру». Это был все еще игривый голос и отсутствие этикета. Глаза Кельтаса не были красными от злости, а скорее от волнения. 70 лет, знакомый голос, настолько знаком, что волнение принца невозможно выразить словами. Кельтас поспешил вперед и открыл руки, просто желая что-то сказать. Однако такие резкие движения напугали Сильвану. Удар, всплеск, это было слишком внезапно. Затем его невестка с красным лицом ударила его по ноге, как делала десятки раз на тренировке. К сожалению, он полетел в воду. Лартимар вспомнил о том, что девушка, с которой он приплыл, будущая королева, и тоска одолела молодого Тирана. Окружающие его люди были шокированы достопримечательностями перед ними. Историческое событие, да, впервые в истории королевства высших эльфов принц был выброшен невесткой в воду. Все видели, как женщина-эльф указала на то место, где упал принц, и с негодованием сказала: «Черт, каждый день ты достаешь меня своим этикетом, а теперь, что творишь? Мы не виделись целых 70 лет. Мог бы и написать, я действительно хотела сделать трогательный сюрприз». «Черт, на палубе была маленькая девочка-эльф с серебряными волосами. Сильвана, ты уверена, что принц нашей страны сможет плавать?» — спокойно спросил друг, который не спешил помогать. «Конечно», — Таларин попытался успокоить ситуацию. «Даже если он не умеет плавать, это не проблема. Ну, его высочество сильный маг, уверен, сейчас сам вылезет». К сожалению, в это время Кельтас совсем не ожидал атаки, Он успел хлебнуть воды и был не в состоянии создавать заклинания. Девушка почти сделала то, что не смогли сделать огромное количество героев Азерта. После того, как люди долгое время были заняты игнорированием опасной ситуации, они наконец спасли принца, который случайно упал в воду. Принц в это время был как мокрая курица. Он лежал мертвым на кровати, время от времени выплевывая соленую морскую воду. Ситуация явно была критической. Талариен и Леодрин были заняты спасением. Вериса с восхищением смотрела на свою сестру Сильвану, а Паталион шептал что-то Лартимару. Через некоторое время принц проснулся. Придя в себя, Кельтас глядел на лицо Сильваны. Его лицо было зеленым, и он сказал почти печальным тоном: «Что ты делаешь? Я не видел тебя 70 лет, ни одного письма, а теперь ты почти убила меня, хотя мы в отношениях». Сильвана выглядела ошеломленная и сказала: «Я написала». «Ты не писал, твои проблемы. Кто просил тебя не плавать? Принц, не умеющий плавать, который почти утонул. Как это позорно для страны. Я маг, я не должен плавать». Просто падение в воду было неожиданным. Принц почти упал в обморок от злости и сказал сумасшедшим голосом: «Кто сказал, что принц должен уметь плавать?» Все потеряли дар речи, увидев, как нежный и элегантный принц Кельтас перед Сильваной такой же ребяческий и дикий. Талариен закашлял и сказал: «У меня еще есть кое-что, чтобы делать. Лучше королю не знать о том, что я чуть не допустил утопления принца. Подальше от проблем, подальше от головной боли. Он ушел со многими охранниками. Почему ты мне не писала? Для Кельтаса это важно. Нельзя просто уехать на 70 лет и игнорировать его чувства». «Что? Я просила сестру передавать письма». Свист. Последние 70 лет Аллерия выглядела намного красивее. Среди солдат часто ползли слухи о генерале Рейнджере, который соблазнил принца, но для нее это были просто анекдоты. Они с Кельтасом прекрасно подходят и вполне нормально быть помолвленным на том, кого любишь. Они хорошо знают друг друга, их чувства взаимны. Тогда в чем проблема с генералом Рейнджеров? Это зависть. Если кого и винить, так это Сильвану. Черт, она всегда воровала у нее все самые лучшие. Но после того, как Аллерия получила небольшую окупаемость, ее настроение поднялось до новых высот. Недавно прогуливаясь по кварталам магов, она увидела интересный наряд. Может, Кельтасу такое понравится? Нет, сосредоточиться на работе. Надо сосредоточиться на работе. Осознав, что его сделали территорией, на которой велись разборки, ему стало очень грустно. Что не так с ними? Вздох. Ладно. После минуты молчания Кельтас продолжил: «Недавно. Как дела?» Сильвана небрежно ответила: «Я хорошо ем, хорошо одеваюсь, хорошо сплю и высыпаюсь». На лбу у принца появилась черная линия. Лартимар не мог смотреть на то, как мучается его друг. Сильвана и я занимались подготовкой и налаживанием связи с рейнджерами. Нужно было убедиться, что они не будут на стороне совета, если совет решит противостоять королевской семье. Потом мы были в королевстве людей и получили артподдержку берегов в предстоящей войне. Мы проводили разведку позиций троллей. Потом было положено основание организации убийц. Кроме этого, мы закупили мануалы по шаманизму и вуду для усиления магической теории Кельталаса. Были совершенно много войн против мурлоков для захвата рабов. Кроме этого, в последние 50 лет она... К Кельтасу подбежала девочка с серебряными волосами и сказала: «Старший боевой брат, Вериса Ветрокрылая приветствует тебя. Так как ты такой неудачный и не способен плавать, я могу помочь тебе научиться плавать. Дай мне представиться в ответ». Кельтас посмотрел на эту девочку и почувствовал что-то знакомое. Что-то очень знакомое. Младший Тирон закатил глаза и продолжил: «Ветрокрылые решили завести еще одного ребенка. Сильвана подменяла своего отца, пока он мог проводить больше времени с Лириссой. Если бы я не привел ее, она так и продолжала бы руководить солдатами. Она даже подралась со своим отцом, не желая отдавать ему командование. Как ты можешь видеть, это младшая сестра дома Ветрокрыл?» Кельтас прервал друга: «Он знает о ней. Это не создает неожиданности и вполне понятно, чем занималась Сильвана. Аллерия, ты заплатишь за это, обещаю». Он рад, что Сильвана ответственно помогала ему в подавлении совета и взяла на себя много работы. Но, эй, принц, тебя обучать плавать? Этот ребенок. Спокойно, Сильвана. Декель, дай угадаю, ты занимаешься обучением Вирисы? Сильвана подумала о том, что сказала ее сестра, и покраснела. «Я думаю, тебе надо научиться плавать, Кель. Ты тоже издеваешься». Вериса, недовольная игнорированием ее предложения помощи, пинает принца в ногу, как до этого сделала ее сестра. «Моя сестра дело говорит». Поворачиваясь к сестре, она ждет ее одобрения. Кельтас не испытал боли. Обычная выходка ребенка. Его взгляд почти полностью рассерженного эльфа заставил его невесту смотреть на Лартимара. В ее взгляде читалось выражение «Помоги». Младший Тирон поспешно вывел всех эльфов, оставив принца со своей невестой. Его семья, его проблемы. Сильвана неловко улыбается, вспоминая свое первое знакомство с Кельтасом. Вероятно, Аллерия чувствовала подобное на банкете. Покраснев, она прошептала ему на ухо. Придумав гениальную идею, ей удалось успокоить Кельтаса. После странного отсутствия Кельтаса и Сильваны старшая сестра была вынуждена присматривать за самой младшей сестрой. Учитывая то, что она скрывала письма Сильваны, Аллерия сразу согласилась на просьбу принца взять воспитание Вересы в свои руки. Так как скоро война с троллями, то она пойдет командовать армией. Вересу можно будет отправить кому-то еще, а ее мелкая шутка останется безнаказанной. Разве не идеально? Ахахах. Старшая сестра победила Сильвана. Аллерия самая сильная и умная. Вереса медленно ускользала от взгляда, думающей о глупостях сестры, и успешно убежала. Под вечер, когда покрасневшая Сильвана в красивом платье и довольный Кельтас вернулись, был устроен банкет. В огромном зале собрались довольно много сильных магов, но самое удивительное — это то, что основными героями были молодые или недавно повзрослевшие личные слуги принца. Странным было то, что его мать и отец присутствуют. Ладно они. Сестры Эридоров наконец вышли из своих покоев и представились как его кузины. Сакралаш – солнечный скиталец, Алитесса – солнечный скиталец. Как стыдно. Почему его отец согласился на такую ложь? У Кельтаса волосы встали дыбом от такого представления. Ониксия пришла просить нового контракта работы, так как считает, что слишком много работает, а охранники отца устроили состязание по алкоголю. Кто их звал? Как все до такого дошло? Этот вечер должен быть экстраординарным, потому что в нем почти собраны все самые сильные личности высших эльфов в будущем, и это событие ужина будет иметь большое влияние на будущий расклад Кельталаса. Но оно проходило немного не так, как его описывают историки. У высших эльфов давняя история. Еще во времена Асшара этикет высокорожденных эльфов был одной из важных вещей. Хотя они покинули свои дома и приехали в нынешний Кельталас, их культура и этикет не ухудшились. Многие человеческие правила так-то уходят корнями в это общество. Поэтому если посмотреть на аристократические манеры, то высшие эльфы смело держат корону мира, другие эльфы и драконы могут конкурировать, но в отличие от высокомерных высших эльфов, которые презирают варварство и восхищаются магией, они лишь дилетанты. Эта гордость и история их расы привела к первородному греху и слабости высших эльфов. Высокой гордости эльфа нет предела, они слишком горды и упрямы. Большинство высших эльфов считают, что являются лучшей этнической группой в этом мире. Презрение высших эльфов распространилось даже на их родственников ночных эльфов, не говоря уже о людях. Высшим эльфам кажется, что помощь людей в прошлом ничто. Высшие эльфы также заплатили обучением людей магии и передали многие свои секреты. Тролли были общим врагом. Дружба между народом подразумевает дружбу. Даже вернувшись в прошлое, Кельтас не видит этой проблемы. Он, как и все эльфы, гордится и лишь иногда делает исключения. Драконы стоят уважение, несомненно, если они не враги. Хорошие маги, их стоит уважать. Долгоживущие расы, они способны на длительный альянс. Но люди, возможно, это были последствия травм, а может, самоубеждение. Принц не поменял своего презрения. Даларан — место магов. Култирас — это союзник. Закрыв глаза, можно относиться к ним как к равным, но другие. За все это время ни разу не был отправлен посланник в эти шесть королевств. В будущем, когда будут отправлены послы в Лордиран, эта ошибка даст о себе знать. Этот ужин великолепен. Как принц и организатор, Кельтас, естественно, не может быть небрежным. Все правила и нормы основаны на высочайших стандартах королевской семьи. Его гости также соблюдают манеры. Даже самая непослушная Сильвана сегодня серьезно относится к этому ужину. В конце концов, этот банкет может опозорить ее семью, если она делает что-то, что не соответствует ее статусу. Даже если она иногда ведет себя неподобающе, она знает, когда надо нацепить маску. Кельтас является представителем этикета высших эльфов. Даже самый строгий учитель по придворному этикету не может сделать замечание. Этикет Сильваны можно только назвать, он вполне удовлетворителен. В конце концов, такая жизнерадостная девушка, как она, едва ли проходит обучение в классе этикета. Производительность Лортимара схожа по показателям с Сильваной. Ему всегда не нравились такие вещи. Удивительно, но выступление Леодрин и Солариан поразительно. Две прекрасные дамы показали элегантность и изящество. Солариан обучалась кельтосам и имеет невероятно высокий статус во дворце. Недавно она получила титул «Звездочет», но Леодрин, которую всегда считали мирным жителем, потрясающая. Хотя она не так красива, как Сильвана или Аллерия, это далеко не крестьянский стиль. Кельтас держал в руке бокал вина и ходил между толпами эльфов. Он иногда говорил и смеялся, иногда серьезно обсуждал проблемы. Он не мог не пользоваться моментом для улучшения образа принца. После разговора с Халдораном он повернулся и пошел дальше. Было немного странно обнаружить, что Паталион сидел один в углу. Принц улыбнулся и подошел к эльфу, говоря смехом: «Что случилось, мой друг? Еда не неприятна?» «Конечно нет, ваше королевское высочество, просто у Паталиона есть что сказать, но он решает молчать. Чувствуешь ли ты, друг, что в тебе нет ценности?» Кельта с одной фразой раскрыл его мысли. «Это...» Паталион немного смутился. «На самом деле, Паталион, на мой взгляд, твоя ценность выше Лортимара и Сильваны. Нет, твоя ценность даже выше моей ценности», — искренне сказал Кельтас, присаживаясь около эльфа. «Почему же? Ваше королевское высочество забавно шутит. Мои таланты в магии и боевых навыках не очень высоки. У меня нет тактических или управленческих навыков. Мне обычно нравятся маленькие забавные вещи. Я делал детские игрушки. Семья Тиранов очень любит меня из-за того, что мои вещи интересные. Но это бесполезно в глобальном масштабе». «Ага». Паталион с некоторым удивлением и самоуничижением дал адекватную оценку своих навыков. «Нет, нет». Кельтас вручил Паталиону бокал вина и сказал с улыбкой: «Сильвана естественный лидер. Она уверена в себе и спокойна. У нее нет никаких проблем в качестве генерала Рейнджера. Тем не менее, она не очень хороша в политическом диалоге. Она бестактна и упряма. Она индивидуалист, поэтому она может сражаться только за военное королевство. Мирное время будет для нее пыткой. Надо сказать, это жалко, но я люблю ее. В будущем она станет моей королевой. Черт, надеюсь, у нее прибавится такта». Принц сделал паузу и продолжил: «Лортимар – спокойный, мудрый, верный, потенциальный лидер, и у него мышление, которого у Сильваны сейчас нет. Можно сказать, что это квалификация управленца. Если однажды я уйду, он сможет очень хорошо справиться с Кельталосом. Однако иногда Лортимар слишком пассивен, это также вызвано его спокойной личностью. Для некоторых важных суждений он делает некоторые колебания, ведущие к упущенным возможностям». Принц добавил, оглянувшись на зал: «Что касается других, характер Итаса немного избалован его родителями, талант Раммата немного хуже, чем у многих элитных магов, у Леодрин нет чувства принадлежности к королевству, у Соларианы нет навыков управления, а характер Халдорона слишком слаб». Принц долго перечислял достоинства и недостатки каждого его друга. «Что касается тебя, мой друг, хотя твоя магия слаба, но я видел в твоем теле то, чего нет у высших эльфов. У тебя скромное сердце, ты любишь творить и изобретать. В отличие от Телоника, который слишком консервативен, ты более изобретателен». Сделав на своей руке ледяную скульптуру, высокую модель башни магов, принц продолжил: «Я видел в тебе будущее высших эльфов. В будущем наша магия достигнет пика, которого можно достичь в Азероте. Если мы хотим прорваться через этот момент, мы можем найти только другой путь. Я надеюсь, что ты можешь помочь Кельталосу достичь новой вершины магии и преодолеть величие империи ночных эльфов». Ледяная башня разрушилась, превращаясь в космический корабль Эридоров. Ледяной корабль был запущен принцем В. Попав в декольте Лана Тель, корабль заставил ее выпрыгнуть из-за стола. Кельтас быстро сделал невинное лицо и притворился, что этого не случилось. «За Кельталос, ваше королевское высочество», — с серьезным выражением сказал Паталион, выпивая бокал вина. «Что происходит, когда банкет продолжился?» Лортимар отвел принца в сторону. Они сидели в тени угла. Кельтас положил стакан в руку и с легким беспокойством спросил: «Старый друг, как твой дед?» Лортимар покачал головой и сказал: «Боюсь, что нет способа вылечить его. Дело даже не в жизненной энергии. Он устал, извини». Лортимар улыбнулся, слегка пародируя деда, сказав: «Откуда ваше высочество знает, что это травмирует молодого Тирана?» Кельтас удивленно захихикал: «Разве проблема твоего деда не в том, что он слишком ядовитый? Вероятно, яд в его языке дошел до мозга». Лортимар вспомнил старого ублюдка и засмеялся. «Подумай о своей будущей жене, Кельтас. Думаю, в твоей шутке больше иронии, чем ты думаешь». Оба издевались друг над другом. Раммат и Итас подошли к ним с улыбкой. «Ваше королевское высочество покинуло нас и счастлив здесь с другом, может, ваши невестки лишь прикрытие истинных отношений?» Итас продолжил. «В чем веселье? Поделись со всеми». Принц махнул рукой и сказал. «Нет, я и лорд Тимар просто говорим о личных делах. Есть ли в этом радость? Вместо этого вы, неразлучные голубки, еще не поехали в Долоран?» Раммат с улыбкой ответил. «Завтра начнется поездка. Сегодня также день, когда нам нужно прощаться с его королевским высочеством». Итас недовольно подколол принца. «Мы не можем просто взять бац, и ты великий маг Кельтала, с которой отбросил телохранителей своего отца. Черт завидно, хе-хе, эй, какой настрой, тогда я желаю вам всего наилучшего». Алдиил Шалы безопасного пути. Небольшой круг из нескольких человек стал самым большим кругом зала из-за медленного прибытия новых эльфов. Глядя на постоянно прибывающих эльфов, принц улыбнулся и сказал лорд Тимару, «Кажется, есть некоторые вещи, о которых мы можем поговорить только позже». Лорд Тимар пожал плечами и не отвечал, но вечеринка была действительно замечательной. По крайней мере, это выглядит великолепно для большинства людей. Что касается немногих отсутствующих, кто знает, атмосфера участников чуть стихла, и Кельтас подумал об идее. Пройдя в центр, он под удивленные взоры эльфов забрался на стол. Все тихо, все прекратили деятельность и повернулись к принцу. Принц поднял свой бокал и с энтузиазмом сказал: «Все вы элита Кельталаса, в этот день для меня большая честь встретиться с вами. Чтобы отметить этот необычный день, тост». Атмосфера банкета была еще более горячей. В Кельталасе в основном очень слабое вино. Эльфы не привыкли пить как дворфы. Они предпочитают сладкие красные вина и редко пьют дистиллированные алкогольные напитки. Но всегда есть исключения, и некоторые рейнджеры вполне предпочитают более сильные напитки. Немного покачиваясь, принц чувствовал, что радуется отдыху. Кельтас взял стакан и пошел в самое людное место. Увидев Сильвану, лорд Тимара, Аллерию и других рейнджеров, Кельтас подошел, улыбнулся и спросил, приобняв Аллерию с Сильваной, «О чем вы говорите? Позвольте мне присоединиться к вам?» Сильвана пошутила, пытаясь поиздеваться. «Мы спорим о том, когда моя принцесса будущий муж будет пьяна и уснет головой в стол». Лицо Аллерии стало на мгновение черным от нахлынувших воспоминаний, и она поставила стакан обратно на стол. «Ха!» Кельтас улыбнулся и сказал, «Только после того, как тебе станет плохо от алкоголя и мне придется ухаживать за тобой». Сильвана пренебрежительно сказала, пытаясь выглядеть некраснеющей, «А как насчет дуэли алкоголем?» Кельтас загадочно улыбнулся. «Хочешь попробовать?» Сильвана ответила без колебаний. «Давай, хилый маг не выиграет у рейнджера, дура. Все идет по плану. Посмотрим, кто принцесса». Кельтас вернулся из другой комнаты с двумя большими бутылками сильного алкоголя. Сильвана посмотрела на содержание спирта и потом вновь на принца, снова на бутылку. «У тебя хороший дух, спаивать леди такой дрянью. Ты сам в обморок не упадешь». Аллерия смотрела на сестру и мотала головой, стараясь убедить отказаться от этой дряни. Кельтас не отставал от нее в издевательствах. «Я слышу это от женщины, которая кинула меня в воду и осмеивала навыки питья. Как, смеешь ли ты пить? Ха, это не Сильвана Ветрокрылая, а просто женщина. Ты не можешь пить, да? Ха-ха-ха, жаль. Подойди, лорд Тимар, мы пьем, это между мужчинами. Как женщины могут нас понять? Большинство понимают. Принц преднамеренно провоцирует, чтобы отомстить Сильване. Память о купании все еще свежа. Анекдот мог бы не случиться, но, если вся партия полна правил и этикета, это скучно, не так ли?» Сильвана вдруг разозлилась и закричала. «Ты сам этого хотел. Я не позорила честь солнечных скитальцев, соблюдала этикет. Все еще смеешь провоцировать? Это твои проблемы. Наливай». Взяв бокал, она налила целый стакан сильного спиртного напитка и вызывающе посмотрел на принца. Кельтас хитро улыбнулся и незаметно подменил другую бутылку. Налив себе столько же, сколько и она, он испытал удовольствие от заговора. Магия иллюзии и ловкость рук. Вот почему маги лучше рейнджеров Сильвана. Я могу напомнить тебе, дорогая, что это самое крепкое, что у нас есть в королевстве. Даже мой отец не осмелится такое выпить. Сильвана только больше рассердилась. Не при людях, ублюдок. Давай. Схватив стакан, она опустошила его. Жидкость словно стальной нож царапала горло. В глазах Сильваны появились слезы, а Аллерия разочарованно помахала головой. Ха-ха. Чтобы ты победила меня в алкоголе, тебе не светит победить в этой дуэли. Посмотри на ту группу девушек и найди среди них свое место. На самом деле, в его стакане кипяченая вода с красителем, а не алкоголь. Принц усмехнулся высокомерно, делая малые потягивания вина из стакана, и он пожалел об этом. Черт, какой ублюдок сделал это, когда, это очевидно не вода. Принц плакал в сердце, но под пристальным взглядом эльфов не было никакой возможности улизнуть, и он продолжил. В то же время за пределами дворца, Вериса, сделала хорошую работу. Анастериан посмотрел на маленькую девочку в углу зала. Вериса помогла сестре, увидев, как слабый принц, не умеющий плавать, жульничает. Она, держа в руках только что украденную бутылку, во время его заговора синеволосая эльфийка нашептала девочке подсказку. Наблюдая за принцем, Анастериан улыбался. Кель, пьяное состязание, это лучший способ, чтобы сузить чувства. Я надеюсь, ты не будешь нарушать эти традиции. Похоже, что третья сестра Ветрокрылых также интересна и связана с моим сыном, как и те двое. Стоит дать им больше власти. Неохотно выпив по бутылке алкоголя, Кельтас и Сильвана упали на стол. Сильвана бормотала: «Ты не лучше меня». Плач побежденного. Еле контролируя ноги, он встал. Толпа неохотно начала напиваться до состояния хорошего сна. Только несколько людей все еще находятся за столом и пьют. Аллирия снова совершила свою ошибку и пошла за своим луком. Лучше не думать, зачем он ей. Кельтас надеется, что это шутка. Лартимар был в состоянии алкогольного опьянения и спросил Кельтаса: «Принц, ваше высочество, позже, вы хотите отправиться на фронт войны с троллями?» Принц присел на столе и смущенно сказал: «Как получится. Потом с отцом надо договориться». Сильвана, которая тоже была пьяна, фыркнула и не пошевелилась. Лартимар просто хотел налить еще один кубок, но рука соскользнула и кубок упал на землю. Разбитие. Лартимар смущенно спросил то, что ему было интересно: «Какую позицию хочет предоставить мне принц?» Принц прерывисто отвечал: «Генерал Рейнджер, как насчет этого?» Лартимар услышал это, и голова упала на стол. Пытаясь не упасть в сон, он все же продолжил: «Не делай этого, я хочу быть регентом». Вериса пробудилась и дернула рукав принца. «А как же я?» «Я?» Принц отодвинул руку и сказал в замешательстве: «Ты, что ты можешь сделать это, не добавляя хаоса? Детям пора спать». Выслушав это, Вериса вдруг не стала драться, и нападать было нехорошо. Поэтому ей пришлось наливать себе большой бокал вина. Учитывая то, как пьяны эльфы ее, никто не остановил. Сделав глоток, она, шатаясь, указала на пьяного Кельтаса пальцем. Однако ее слова прекратились, так и не начавшись после падения на него и потери сознания. Банкет закончился тем, что все участники храбро умерли, опустошив огромное количество алкоголя. Король решил оставить этих эльфов в покое. «Мы не можем вызвать охранников и перевести всех этих пьяниц в их резиденции. Слишком смешно получится». Открыв глаза, Кельтас успел рассмотреть, как Аллирия стреляет из лука по бутылкам. Вокруг нее собрались рейнджеры, которые аплодировали и подбрасывали бутылки. Хороший сон. Глаза принца снова закрылись. Немного ерзающая Вериса пробудила Кельтаса. Открыв глаза, он видел: Леодрин держит длинную палку с какими-то нанизанными предметами в окне. Оникси в форме дракона выпускает дыхание на палку. Прижав получше подушку Верису, он вновь заснул. Часть 15. На второй день из-за физического дискомфорта Раммат и Этас перенесли процесс с поездки в Даларан. Талариен посмотрел на принца и других людей, которые были пьяны и страдали от головной боли. Он неохотно объявил, что у них сегодня праздник, и дал им полдня сна. Принц почувствовал эту боль, но она того стоила. Много лет спустя, вспоминая молодость и легкомыслие в то время, эти эльфы чувствуют себя очень нелепо. Но возможностей для встреч мало. Воспоминания о молодости станут самым красивым пейзажем в сердцах тех, кто будет влиять на общую ситуацию Кельталаса в будущем. Через месяц Кельтасу удалось собрать всех военных лидеров, обладающих в королевстве властью. Много консервативных рейнджеров и несколько воинов. Некоторые верны только королевской семье, но есть и те, кто придерживается нейтралитета. Кельтас одел вместо своей робы мага довольно изящные латы. Стоя перед толпой, позади него была чучело, клетки с троллями и много открытого места с мишенями. Господа, столетия это королевство охраняли только рейнджеры и воины. Маги вмешивались только когда дела становились совсем плохи. Мы с отцом попытались это исправить, и вы должны чувствовать силу реформ. Аллирия с гордостью смотрела на Кельтаса в то время, как Сильвана закатывала глаза от его промывки мозгов. Вериса наблюдала за представлением, используя магию слежения. После шутки над принцем синеволосая эльфийка была очень довольна и угостила ее сладостями. Увидев на талии эльфийки кинжал, Вериса спросила о возможности спарринга. Так как ее сестра часто рассказывала, как избивала Кельтаса. Для нее было большим соблазном избить кого-то из рода солнечных скитальцев, пусть даже не из главной семьи. К сожалению, первый раз в жизни ее без жалости избили до кровавых синяков, нанеся несколько глубоких порезов. Сакралаш не наносила смертельных и не поддающихся лечению ран, но действовала невероятно жестоко, насмехаясь и пытаясь сломать ребенка психически. В отличие от ожидаемой реакции от ребенка, она удивила демона. Схватившись за ногу синеволосой старшей боевой сестры, она выпрашивала обучение. В последнее время Сакралаш часто тренирует ее навыком обращения с кинжалами, в качестве бонуса обучив парочке магических трюков. Рейнджеры поддержали слова принца благодарностью. Потери сильно сократились. Некоторые все же смотрели на Сильвану и Аллерию. Если бы принц неважно, он и так внес огромную помощь в их работу. Но этого мало. Тролли всегда были угрозой и несчастьем нашего королевства. Спросите себя, у кого не погибли друзья или родственники от рук этих варваров. Это также правда. Ненависть к троллям нельзя смыть из памяти. Нам нужно раз и навсегда уничтожить абсолютно всех троллей, а мне и большое количество магов поможет в этом деле. В военной кампании примут участие самые сильные маги королевства, и заклинания не дадут людоедам скрыться от нашей армии. Многие сильно хмурились. Действительно возможно при таком раскладе уничтожить троллей, но Лайвуду троллей довольно сильный противовес магии. Потери будут просто ужасными, возможно больше, чем во время войны троллей. Принц хочет пойти на такое и рискнуть королевством, чтобы не допустить потери армии. Изобретатели маги высших эльфов под моей командой изобрели много нового оружия. Как люди, которые сражаются на передовой, оцените оружие, которое спасет жизни эльфов. Телоник, Паталион и Тортилдрин гордо направили помощников сделать демонстрацию. Клетка с троллем была направлена в открытое поле, и рядом с ней стоял эльф, который улыбался и был безоружен. Высокорожденный все еще не полностью выглядел как высший эльф, но кожа была более светлой, а одежды соответствовали эстетике Кельталаса. Тортилдрин начал рассказывать. Аркана очень заразна и пронизывает каждый элемент нашего мира. Кроме этого, она обладает свойством видоизменяться, приобретая определенные свойства. Именно поэтому мы не можем допустить загрязнения солнечного колодца. Но если подумать хорошо, это прекрасная основа для создания сильного оружия. Остановившись, он подошел к клетке с троллем и проткнул животное кинжалом. Вскоре тролль восстановился. Мы обдумывали возможность использования чистой арканы как оружия еще во времена империи ночных эльфов. К сожалению, развал империи случился до наших исследований. Недавние эксперименты над троллями наконец дали удовлетворительный результат. Подведя к клетке трубу, местность была наполнена странным газом. Тролль в клетке дергался и орал. Медленно его кости хаотично разрослись, а мышцы вышли за пределы кожи. Всего нескольких мгновений хватило для того, чтобы он умер. Эльф, попавший под действие газа, прекрасно себя чувствовал и не выражал дискомфорта. Созданный на основе магический газ смертелен только для троллей и, вероятно, их близких родственников. В их организме были найдены вещества, отвечающие за более быструю регенерацию. В процессе эволюции от троллей мы с вами, господа, не обладаем регенерацией, и это одна из черт, которых мы лишились. Мы способны вызывать другие эффекты, но остановились на экологическом и безопасном для других существ оружии. Некоторые рейнджеры довольно мрачно посмотрели на то, как вывернуло тролля, но у большинства была лишь ухмылка. Действительно хорошее оружие. Недостатком является возможность вуду, и превращением в ла сопротивляется эффекту. Кроме того, из-за грязного состояния арканы в виде газа, воздействие арканы не такое серьезное, как бы хотелось. Одежда и магическая защита дыхания защищают от этого. Но если смотреть на уничтожение гражданского населения и обычных солдат, это позволяет массово зачищать джунгли без риска попасть в засаду. Некоторые хмурились, обдумывая то, как применять новое оружие. Взгляды на военную кампанию принца стали более радостными. Телоник заменил своего коллегу. Вы, вероятно, знаете, что маги способны создавать големов, и это вас не удивит. Магическая маскировка пропала, и появился голем чуть больше размера эльфа. Он не обладал элегантностью магических конструкций эльфов и выглядел как грубая фигура рыцаря в доспехах. Я только скажу, что мы создали их как временную защиту войск ближнего боя в поле или на укреплениях. Они намного хуже, чем обычные големы, но дешевые и живучие. Мы создали почти достаточно для войск, но это временная мера. Это лучше, чем ничего. Рейнджеры кивнули, оценив заботу о лучниках и магах. Немного концентрируясь, он продолжил. Основная проблема рейнджеров в том, что они недомаги. Даже использование магии в выстрелах из лука ограничено малым количеством магии. Магически зачарованные стрелы дороги в производстве и рейнджеры в основном не обладают навыками для самостоятельного создания этих стрел. Поэтому войскам приходится воевать против троллей обычными стрелами. Их регенерация часто спасает им жизни. Это действительно давняя проблема. Я попрошу командный состав поднять руки, если им доводилось использовать яд. Половина эльфов подняли руки. Телоник кивнул. Уверен, яд, сделанный в кустарных условиях, был неэффективен. Поэтому для борьбы с троллями и их регенерацией был создан специальный яд. Несколько помощников поднесли чан с зеленой субстанцией. Думаю, вы войдете в положение магов. Раскрытие секретов его производства невозможно из-за специфичности запрета темной магии. Могу сказать только, что он невероятно дешевый и было создано достаточно для уничтожения всех троллей. Один из эльфов достает стрелу и опускает ее в чан. Вытащив стрелу, она приобрела зеленый цвет. Мы улучшили сухую адгезию, и без жидкости этот яд не останется на поверхностях. Кроме того, он очень эффективен против живых существ. Прошу проинструктировать солдат перед использованием. Мы выдадим комплекты противоядия, но прошу избежать неловких смертей. Помощник много раз протирает стрелу полотенцем, а затем демонстрирует чистое полотенце толпе. Подготовив тролля, в него попадает стрела эльфа. Попадание в ногу заставило его кричать в боли и агонии. Через несколько секунд он затихает и падает. Рейнджеры были сильно впечатлены. Слепая стрельба по любой части тела проще, чем прицельная в торс и голову. Хороший яд. А теперь наш первый воздушный хранитель. Маскировка была снята, и огромный дирижаблеподобный магический летающий корабль предстал перед толпой. Он был в нескольких сотнях метров над ними. Совместные разработки с гоблинами и магические эксперименты позволили создать несколько платформ для стратегической доставки. На каждой платформе будут располагаться запасы бомб с газом и магические бомбы взрыва. Кроме того, флот Култераса с магами на борту будет обстреливать магией берега земель Лемони. Раздались аплодисменты, и принц вышел вперед. Вскоре проблема, мучащая высших эльфов, будет решена раз и навсегда без больших потерь для эльфов. На этот раз почти все его поддержали. Но, к сожалению, некоторые дворяне и члены совета эгоистично настроены против наших реформ. В связи с началом войны мы хотим применить закон о централизации власти в руки короля. Этот закон применяется в военное время и требует большинства голосов рейнджеров. Я прошу вашей поддержки и понимания. Мы защищаем не интересы дворян, а безопасность и процветание мирных жителей. Аплодисменты. Реформы уже дали солдатам сладость уменьшения потерь. Если эти реформы позволят прекратить рейды троллей в земли эльфов, то кому нужен совет? Жестокие и бесчестные методы, они солидарны в этом с прагматичными и жестокими магами. Идеалисты не воевали против троллей, как они. Благородный и честный воин, это, конечно, хорошо, но они стратеги, а не мальчишки, жаждущие славы. Эти реформы то, что им нужно. Раз король наконец решил дать им такой подарок, то они обязаны закрыть глаза на небольшую тиранию. Многие начали обдумывать, как порвать свои связи с дворянами, не поддерживающими королевскую семью. Пора действовать. После возвращения в Луносвит принц решительно созвал совет, и этот вопрос может затронуть весь Кельталас. В этот вечер его превосходительство Кельтас Солнечный Скиталец тайно встретился со старейшинами парламентской ассамблеи Луносвита в зале собраний. Неизвестно, почему принц выглядит более жестоким и безжалостным, а его привычная атмосфера более темная. Старый Тирон в этот момент посмотрел на принца с озадаченным взглядом. Принц не говорил, но дал большую стопку бумаги старому Тирону. Старый Тирон внимательно посмотрел на листы бумаги. Чем больше он смотрел, тем сильнее менял лицо. Он выглядел серьезным и ошеломленным. Наконец он хлопнул папкой по столу. Выражение его лица было очень серьезным. «Ваше высочество, вы серьезно?» Принц торжественно ответил. «Мой отец дал мне все права регента, поэтому я считаю, что у меня есть право сделать это. Мы взрослые эльфы, мне нужно, чтобы вы убедили других членов парламента поддержать мои действия, и я уже определился с кандидатами». Принц постучал по столу и сказал: «Лорд Тимар, Сильвана Аллерия Леодрин, Солариан Ониксия Паталион, это мое решение». Старый Тирон внезапно улыбнулся и сказал: «Ваше решение будет влиять на королевство в течение тысячелетий, но я поддерживаю вас, Ваше Величество!» Кельтас вдруг усмехнулся. «Эй, убери иронию, я его высочество. Отец просто медлит. С моей точки зрения мы полностью подготовили королевство для реформ. Итак, я, старик, пойду под раздачу совета». Старый Тирон и принц улыбнулись и закончили короткую встречу. На следующий день принц встретился с Лортимором, Сильваной Аллерией, Леодринониксией, Соларианой и Пателионом. Будучи доверенным лицом принца номер один, Лортимар первым вошел в комнату принца. Садясь, он взял копию документа. После того, как он прочитал это, его глаза стали широкими, словно золотые монеты эпохи Асшары. «Ваше высочество, как это происходит?» Князь с легкой улыбкой сказал. «Как вы можете видеть, гранд-генерал, была создана реформа расширения воинских званий, и разобщенные группы рейнджеров приходят к одному командному составу. Логистика и решения будут более сбалансированы, и появится возможность сотрудничать с другими группами. С расширением должности Лортимар Тирон все стандарты основной новой боевой армии Кельталаса, портов, магов и священников переходят к нему. Аффилированные районы обозначены как Юго-Западный театр войны, а Лортимар Тирон возглавляет армию. Его королевское высочество, он не мог понять, как его друг сделал такое решение. Вы не король, у вас нет права издавать этот приказ, не говоря уже о новом легионе. Вы реорганизовали отдельные армии в новую боевую единицу. Согласно обычным процедурам, этот приказ должен издать сам король, затем пройти через парламент Лунасвита, а затем генерал рейнджеров. Только тогда это может вступить в силу. Ну, друг мой, не нужно нервничать. У меня нет другого значения, я не устраиваю государственный переворот. Отец дал мне право действовать, мой орден, национальный орден Кельталаса. Это обсуждалось с твоим дедом, который убедил парламент месяц назад. Он также согласен с моим решением. Что касается генералов-рейнджеров, хе-хе, Лортимар, согласно моему приказу, с самого начала строительства армии, вы имеете право быть выше генералов-рейнджеров. Не нужно бояться их. Кроме того, почти все генералы-рейнджеры поддерживают мои идеи, и у меня нет сопротивления. Принц усмехнулся. Это решение слишком смелое. С беспокойством сказал Лортимар. Что ж, гранд-генерал Лортимар, выполни мой приказ. В этом отношении я надеюсь, что семья Тиронов поддержит меня. Имя этого легиона, мы обсудим его позже. То, что я хочу сейчас, это полный план. Займись реорганизацией. Не переживай, позже твоя должность достанется другому. И я постараюсь добавить тебя в администрацию. Ты понимаешь, серьезно сказал принц. Некоторое время Лортимар молчал, но внезапно, становясь на одно колено и стуча левой рукой по его груди, серьезно произнес. Следую приказу, принц. Ваше высочество, ваша воля моя воля. Принц улыбнулся и сказал. Хорошо, мой друг, давай Сильвана, Аллерия, входите. Лортимар удалился, и сестры вошли в комнату. Декель, спросила Аллерия. Сильвана выбрала более подходящую фразу. «Готовишь переворот, Кель? Нужны рейнджеры? Не волнуйся. Мой отец не сможет взять группу рейнджеров Транквиллиона, я обладаю более большим авторитетом. Переворот? Что у тебя с головой? Но спасибо, что хочешь воевать за меня». Принц улыбнулся и сказал. «Не беспокойся. Я не тороплюсь в этом вопросе. Отец рано или поздно отдаст трон, а если нет, то больше времени на изучение магии. Я ищу тебя по другой причине. И, пожалуйста, не надо так шутить, когда будут другие люди». Принц взял другой документ и отдал его Сильване. «Я не хотел этого делать, но, увы, твои способности как лидера подходят идеально. Я хотел держать тебя и Аллерию в столице». Сильвана буквально подпрыгнула от радости. «Ты действительно смелый. Я люблю тебя». Принц ухмыльнулся и сказал. Лортимар был очень напуган. «Хотя ты младше его, но ты в курсе, что это очень важное решение для королевства? Твоя власть будет лишь меньше, чем власть короля». Сильвана игнорировала его и предложила нечто смелое. «Но это восхитительно. Получив в попечение целую армию, я обязательно не подведу тебя». «Точно. Разве ты не хочешь ослабить нашу семью Ветрокрылых? Скажем, отобрать рейнджеров у моего отца и матери. Они старые, им пора на пенсию». Кельтас и Аллерия смотрели на Сильвану как на совсем другого человека. «Может, не стоило давать ей власть? Разве ты не Ветрокрылая?» Резонный вопрос, Аллерия. «Сестра, мы уже почти солнечные скитальцы, а родителям давно пора успокоиться. Я надеюсь, что поступил правильно». Вздох. «Не хочу. По крайней мере, не сейчас. Я просто хочу улучшить боевую эффективность королевства. Старая организация – это какой-то идиотизм и пережиток империи ночных эльфов. Традиции были основаны на традициях троллей. Доктрины ведения войны должны быть более эффективны. Мне нужна армия, а не хаотическое ополчение с луками без единого командования. Аллирия все еще не понимала, зачем она тут. Кельтас ответил на ее вопрос: «Ты адъютант Сильвана и будешь останавливать ее от...»